Она энергично замотала головой. Тяжелый жгут, в который она заплетала свои густые прекрасные волосы, хлестнул по плечам. Такая прическа была слишком строгой для узкого лица девушки, но она скрывала, если это входило в планы Лессы, ее женственность и изысканную прелесть утонченных черт. В который раз Влар изумился, как могло это хрупкое, нежное тело заключать в себе столько силы, сколько проницательного ума и решимости скрывались за гладким лбом, и хитрости, да, хитрости — это верное слово. Влар не допустит ошибки, которую совершили другие, те, кто недооценил ее способности. Манора позвала меня, чтобы засвидетельствовать рождение ребенка Килары. Флар сохранил на лице выражение вежливого интереса. Он прекрасно знал о подозрениях Лессы, считавшей, что он и есть отец ребенка, и втайне признавался себе, что так действительно могло случиться. Правда, он сомневался. Килара была одной из девушек-кандидаток, обнаруженных во время того же поиска, 3 года назад, когда он нашел Лессу. Как и другие, пережившие церемонию запечатления, Килара решила, что некоторые стороны жизни Вейра весьма соответствуют ее темпераменту. Она переходила из Вейра в Вейр, от одного всадника к другому. Она соблазнила даже Флара. Правда, он не слишком сопротивлялся, если говорить на чистоту. Теперь, став предводителем Вейра, он счел благоразумным игнорировать ее попытки восстановить эти отношения. Наконец, Килара попала в руки Дбора, который держал ее в своем вере до тех пор, пока заметная беременность не заставила его отправить женщину в нижние пещеры. Помимо любвеобильности, не меньшей, чем у зеленого дракона, Килара была сообразительной и честолюбивой. Из нее вышла бы хорошая госпожа Вейра. И Флар поручил Лессе и Маноре заронить эту мысль в голову женщины в качестве госпожи Вейра, другого Вейра. Она могла бы использовать свой ум и силу на благо Перна. Жизнь не преподала Киларе таких уроков терпения и сдержанности, как Лессе, и она не обладала ее хитростью. К тому же она заметно побаивалась Лессы, и, как подозревал Флар, тут не обошлось без намеренного влияния его подруги. Но в данном случае он не возражал против ее вмешательства. «Чудесный мальчик», — заметила Лесса. Флар спокойно потягивал кла. Ей не удастся навязать ему ответственность за это дитя. После долгой паузы Лесса добавила. Она назвала его Ткил. Флар сдержал улыбку. На этот раз ей не удалось вывести его из себя. «Очень благоразумно с ее стороны. «Да», — мягко подтвердил Флар, — «имя Ткил могло бы кое-кого и смутить, если бы Килара по традиции использовала вторую половину своего имени, а Ткил это может указывать как на отца, так и на мать». «Пока шел совет, — сказала Лесса, — мы с Манорой проверили запасы провизии. Убогое зрелище. Но караваны с десятиной, которую лорды так любезно выслали нам...» Голос ее стал резким. «Появится через неделю. Скоро у нас будет хлеб, пригодный для еды», — добавила она, с гримасой отвращения накладывая сыр на кусок ломкого, сухого и серого хлеба. «Превосходно!» — согласился Флар. Она помолчала. «Алая звезда появилась вовремя, и там, где предсказывают архивные записи?» Флар кивнул. «Значит, сомнения Аргула рассеялись под ее сиянием». «Если бы», — улыбнулся Флар, не обращая внимания на сарказм молодой женщины. «Ничуть. Но теперь его возражения станут не такими громогласными». Лесса с трудом прожевала хлеб и покачала головой. «Тебе стоило бы полностью пресечь их», — безжалостно заявила она, сделав движение ножом, словно протыкала им сердце. «Он никогда добровольно не признает твою власть. Нам нужен каждый бронзовый всадник. «Ведь их только 7, ты же знаешь», — напомнил он. «Ргул — хороший командир крыла. Он угомонится, когда начнут падать нити. Это рассеет его сомнения. Алая звезда в отверстии глаз камня — разве не доказательство?» Бездонные глаза Лессы расширились. Флар втайне согласился с ней, Было бы мудрее отделаться от сварливого упрямца.